монстр, которого можно было бы показательно приговорить к казни на электрическом стуле. Таковым стал отец Майкла. Присяжные вынесли вердикт. Виновен в убийстве первой степени, что и означало смертную казнь. Мама надеялась на то, что судья назначит иную меру наказания, хотя прекрасно знала. Убийство полицейского карается самым суровым способом. В тот день, когда отец Майкла был приговорен к смерти, Тед и его дружки, подкараулив мальчика в переулке, жестоко избили его. Рыжеволосый бугай, нанося тяжелым ботинком удар за ударом в живот Майкла, беспомощно лежавшего на земле, приговаривал: «Это тебе за то, что ты сломал мне нос, а это за то, что твой папаша — убийца, а это за то, что твоя мать — французская потаскушка». Майкл 2 недели провел в больнице. Когда он перечислил полицейскому имена тех, кто избивал его, тот, закрыв блокнот, сказал: «Сынок, тебе лучше забыть обо всем, что произошло. Или ты хочешь заполучить очень крупные неприятности? Тебе и твоей матери лучше покинуть наш городок. Вам здесь никто не рад». Мама сообщила Майклу, что они переезжают в Нью-Йорк. Там, в тюрьме Райкерс, содержался теперь отец. Мама была уверена, что сможет добиться помилования. Она каждый день отсылала петиции и требования в Верховный и Конституционный суд, в Белый дом, в Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру, а также в различные газеты и журналы. Их как-то посетили несколько журналистов и предложили маме $300 за то, что она даст пространное интервью и расскажет о своей жизни с убийцей полицейского. Мама согласилась и начала с того, что ее муж ни в чем не виноват, и она его очень любит. Один из журналистов прервал ее: «Миссис Беннет, нашим читателям не требуется знать, что вы любите своего мужа-чудовища. Они хотят услышать, как вы раскаиваетесь, что были его женой. Неплохо будет, если вы заявите, что собираетесь развестись с ним и сменить фамилию». Мама выгнала журналистов вон. Она работала с утра до ночи, иногда не бывая дома по 20 часов, и возвращаясь, чтобы вздремнуть, умыться и снова отправиться зарабатывать деньги. Благо, что в огромном Нью-Йорке они не привлекали внимания и могли жить в безвестности. Майкл заметил, что мама стала увлекаться спиртным. Но когда он попытался поговорить с ней на эту тему, она вспылила: «Ты думаешь, что я алкоголичка? Что твой отец сидит в тюрьме, а я развлекаюсь?» Пустые бутылки в самом деле вскоре исчезли из их квартирки в Бронксе, и мама перестала пить. Прошло 7 месяцев, и им сообщили, что приговор будет приведен в исполнение на следующей неделе. Мама, надев свое лучшее платье, заставила и Майкла вымыться, напялить костюм, и они отправились в город Олбани, где располагались резиденция губернатора штата, единственного человека, который обладал правом помиловать отца, заменив смертную казнь пожизненным заключением. Попасть на прием к губернатору было непростым делом. Секретарь, узнав, что им не назначено, ответил: «Губернатор никак не может их принять». Не помогли ни просьбы, ни мольбы, ни даже то, что мама, к великому стыду Майкла, стала вынимать из кошелька смятые купюры. Их выставили вон из резиденции губернатора. Но Луиза не сдавалась. Узнав, где губернатор живет, она отправилась к его особняку. Расспросив служанок, выходивших из особняка, она узнала, что губернатора нет дома, Он находится на приеме и вернется поздно вечером. Мама и Майкл дожидались губернатора около ограды особняка. Стояла холодная февральская ночь. Дул пронзительный ветер. Падал легкий снег. Наконец показался Пикард. Из особняка выбежали слуги, которые открыли ворота. Мама бросилась к автомобилю и забарабанила по стеклу. Тотчас появились полицейские, которые оттащили маму. «Я хочу поговорить с господином губернатором», — кричала она. «Прошу вас, речь идет о жизни или смерти моего мужа». Полицейские оттолкнули ее. «Мэм, считайте, что вам повезло. Убирайтесь прочь и больше никогда не досаждайте господину губернатору. Если появитесь еще раз, то сами окажетесь в тюрьме». Внезапно дверца машины распахнулась, из салона появился полный солидный господин в смокинге с редкими волосами цвета соли, с перцем и с голубыми глазами на выкате. То и был губернатор штата Нью-Йорк. Дав знак полицейским, он велел отпустить Луизу. Она кинулась к губернатору и рухнула перед ним на колени. Шокированный губернатор произнес: «Чем я могу вам помочь?» «Помилуйте моего мужа!» — крикнула мама. «Прошу вас!» Она заплакала. Майкл подошел к маме и помог ей подняться с покрытого снегом тротуара. Ему было невыносимо стыдно и больно видеть маму в таком виде. Узнав, что речь идет о Джеймсе Беннете, губернатор поджал губы. «Ваш муж — преступник, а каждый преступник должен понести заслуженное наказание. Или вы думаете, что убийство полицейского ничего не значит? Моя канцелярия рассматривает вопрос о помиловании, и в свое время вы узнаете о моем решении». Мама была уверена, что губернатор помилует Джеймса. В день, когда надлежало привести в исполнение смертный приговор, она не отходила от радиоприемника. Казнь была назначена на 23 часа. Она отказалась навестить мужа и запретила Майклу навестить отца. «Зачем это делать, если мы сходим к нему завтра?» — сказала мама. «Губернатор помилует его. Вот увидишь. Запомни, твой отец ни в чем не виноват». Но Майкл не был в этом уверен. Чем больше приближался час казни, тем сильнее возрастало напряжение. Одна из радиостанций в прямом эфире комментировала то, что происходило у ворот тюрьмы. В 23 часа 8 минут диктор, глотая воздух, произнес: «Как нам стало известно, 3 минуты назад был приведен в исполнение смертный приговор в отношении убийцы и гангстера Джеймса Беннета. Если в вашей квартире погас свет, то не обязательно перегорела лампочка или вылетели пробки. Не исключено, что произошел скачок напряжения, возникший от того, что Беннет изжарился на электрическом стуле. А теперь, по многочисленным просьбам наших слушателей, новый хит Чака Берри». Майкл посмотрел на маму, словно приросшую колченогой табуретке, на которой она сидела. Подошел и, обняв ее, сказал: «Мама, тебе пора в постель». Луиза неловко встала. Майкл увидел, что она абсолютно спокойна. «Ты прав», — произнесла она ровным тоном. «Завтра нам необходимо навестить отца. Я обещала принести теплые носки». Он жаловался, что в камере холодно. Временное помутнение рассудка. Вынесли вердикт врачи, которых вызвал Майкл. Мама никак не хотела поверить в то, что губернатор отказался помиловать Джеймса, и ее мужа казнили. Через неделю мама смогла адекватно мыслить и смирилась с неизбежным. Луиза продолжала ходить на работу и иногда говорила о Джеймсе как о живом.